Валентина Петровна, добрый вечер. Ты звонишь и молчишь. Добрый вечер, говорю вам. Какой вечер? А сколько? Ну, добрый день, какая разница? А? Добрый день. Вон. Тут даже не знаю, запутался вечер, день. Что делаете? Ничего не делаю. Продукты-то съели, принесли вам из Пятерочки? А? Продукты-то съели уже, из Пятерочки принесли вам? Чего продукты? Из Пятерочки продукты вам принесли, съели уже? Чего? Громче говорите! Из Пятерочки, говорю, вам принесли продукты, съели уже? Чего съела, чего не съела, какая разница? Да вот. Кошек-то кормите? Кормлю все время. А птиц? И птичек кормлю. А собак? А? Собак. Собак не вижу, ни одной не видать. Наверное, перетравили. Наверное, перебили всех. Да, вот это грех на душу. Пожрали, что ли? Ни одной собаки нету на улице. Понятно. У вас квартира сколько метров? Погромче! Квартира ваша сколько метров квадратных? Зачем тебе? Я хочу, чтобы вы ее на меня переписали. Да, а я хочу, чтобы ты свою на меня переписал. А вот в процессе и договоримся. Да, нет, я квартирным вопросом ни с кем не занимаюсь. Выходите за меня замуж, вот я в вашей квартире. Постоянными людьми не занимаюсь квартирными вопросами. Давайте распишемся, я в вашей квартире пропишусь. Иди ты, аферист, нахуй от меня! Почему?